К тому же после некоторых баталий со студией я в авторах «Юнги Северного флота» все же остался. Во всяком случае, до моей эмиграции из СССР. А после эмиграции, говорят, мою фамилию все равно вырезали, чтобы ежегодно показывать эту картину по телевидению как чисто советский, без эмигрантских примесей фильм. То есть не мытьем, так катаньем мое имя все-таки изъяли из титров этого фильма. Между тем, обе мои картины, сделанные Роговым, и «Юнга Северного флота», и «Несовершеннолетние», были в работе, в съемочном периоде, самыми для меня безболезненными и даже приятными. Может быть, потому что на Советских островах при съемках «Юнги» Володя Роговой сказал мне честно: «Старик, пойми, я не умею снимать паузу. Актерские паузы и всякие подтексты — это не для меня. Пожалуйста, перепиши эту сцену так, чтобы в ней было прямое действие». Я переписал, и с тех пор мы не разлучались 3 года и 2 картины. До постановки своего знаменитого фильма «Офицеры» Роговой был директором картины и знал свои сильные и слабые стороны. Как я терпеть не мог часами высиживать на съемочной площадке в ожидании, пока осветители поставят свет, или разойдется облачность на небе, или декораторы перенесут стену квартиры на 5 метров вправо, или пиротехники нафаршируют взрывчаткой макет подводной лодки. Так Роговой, наоборот, обожал всю эту оргработу. Он был в ней как рыба в воде и как Наполеон на поле боя. Но когда дело доходило до съемки чисто актерских сцен, то есть без всякой погони, стрельбы, торпедных катеров или горящих под бомбежкой поездов, тут он требовал и настаивал, чтобы у него за спиной стоял автор сценария. При этом он и сам мог все объяснить и актерам, и художнику, и оператору, но без авторской поддержки или подсказки с тыла никогда не был уверен в своей правоте. Зато если автор говорил ему после первого дубля: «Володя, тут нужно вот так и так, а с акцентом на это слово и этот смысл», все, после этого можно было спокойно уматывать со съемочной площадки на рыбалку, в ресторан или на пляж, потому что Роговой, ухватив идею, вот, кричал он актерам: «Я это как раз и имел в виду», уже не слезал ни с актеров, ни со своей группы до тех пор, пока не получал в кадре именно то, что хотел. Пусть порой это было упрощенно, прямолинейно и без всяких изысканных подтекстов, пусть работал он в лоб и с пережимом в слезу, но ведь и массовый зритель был у него далеко не Ростропович. Наверное, потому именно «Юнга» идет на телеэкранах уже 25 лет, а следующий наш фильм «Несовершеннолетние» первый же год посмотрели 50 миллионов зрителей. Впрочем, стоп. Мне совсем не обязательно перечислять свои достижения в кино. Я же ни перед кем не оправдываюсь и не прошусь обратно в советское гражданство. Я записываю то, что обычно рассказывал друзьям за столом за рюмкой водки. Но теперь, когда я завязался спиртным, меня уже не зовут в компании. Вот я и перешел на эпистолярный жанр. Так что же я хотел рассказать по поводу игры в кино на съемках «Юнги» и «Несовершеннолетних»? О, я не забыл, я помню. Про Валю Кулагину. Конечно, я слегка изменил тут ее фамилию, но какая вам разница? Главное, не скрою, совсем в другом, в том, что при игре в кино можно, как и в рулетке, все-таки сорвать банк. Да, хоть и раз в жизни, но можно. Я говорю это потому, что на фильме «Несовершеннолетний» я не только заработал себе на новые «Жигули», но и чуть было не сорвал, по-настоящему сорвал, самый главный приз — Валю Кулагину. О всяких других приходящих и переходящих призах рассказано в моих предыдущих книгах. Но Валя Кулагина — это было настолько всерьез, что я чуть не увез ее с собой в эмиграцию.